«Не останавливаемся», — принял решение старший. Поднимаясь по крутым ступенькам как можно быстрее, путники ожидали в любой момент ощутить под ногами все, что угодно, от раскаленных углей до качающегося моста. Они забирались все выше и выше, до тех пор, пока толстый гном не выдохся. «Мне надо отдохнуть, парни», — проговорил он, тяжело отдуваясь, и привалился к каменной стене, которая по необъяснимым причинам оставалась стеной. «Внутри, кажется, ничего не изменяется», — пролепетал Полин, сам уставший от непривычных упражнений. Он с завистью поглядел на братьев. Их загорелые мускулистые тела блестели от пота при свете посоха. Но ни старший, ни средний не запыхался. «Полин, посвети туда», — приказал Танин, вглядываясь в темноту впереди. Превозмогая боль в ногах и сомневаясь, сможет ли шевелить ими, младший, однако, заставил себя сделать шаг, освещая посохом поворот лестницы. «Здесь дверь», — тихо, но радостно произнес Стурм. «Мы добрались до верха». «Интересно, что за ней?» — угрюмо спросил Танин. Его прервало не что иное, как хихиканье. «Почему бы не открыть и не узнать?» — раздался из-за двери смеющийся голос. «Она не заперта?» Братья переглянулись. Дуган нахмурился. Полин позабыл о ломоте в теле и, сделав усилие, сосредоточился на том, чтобы прочитать заклинание. На скулах Танина заиграли желваки. Сжав копье, он протолкался мимо Дугана и Полина, чтобы встать рядом со Стурмом. Оба воина осторожно положили руки на дверь. «Раз, два, три», — шепотом сосчитал Стурм. На счет три они дружно навалились на створку, распахнули ее и ворвались внутрь, держа копья наготове. Полин вбежал следом, воздев руки и готовясь прочесть заклинание. Сзади раздался боевой клич гнома. Их встретили раскаты веселого смеха. «Вы когда-нибудь видели?» — поинтересовался хихикующий голос. «Такие симпатичные ножки!» Туман ярости рассеялся, и Полин оторопело огляделся. Вокруг толпилось не меньше сотни женщин. Он услышал, как рядом судорожно выдохнул Стурм, а Танин смущенно опустил копье. Откуда-то снизу доносились ругательства Дугана. Гном во время вторжения запнулся о ступеньку и шлепнулся на пол. Но Полин был слишком поражен, чтобы обращать на это внимание. К Танину приблизилась роскошная красавица, темноволосая и темноглазая. Нежно положив руку на копье, она мягко отвела его в сторону. Ее взгляд задержался на сильном теле молодого воина, прикрытом только набедренной повязкой. «Так-так», — проговорила девушка грудным голосом. «Как ты узнал, что сегодня мой день рождения?» В просторном каменном зале снова колокольчиками зазвенел смех. «Ты давай отойди», — сурово приказал Танин, беря копье на изготовку. «Конечно, конечно», — девушка подняла руки в притворном ужасе. «Если ты действительно этого хочешь». Старший, не сводя глаз с темноволосой красавицы, отошел на шаг и встал рядом с Полином. «Младший», — прошептал он. Пот ручейками стекал по его лбу и бусинками висел на верхней губе. «Эти женщины зачарованы? На них наложено заклинание?» «Нет», — запнулся Полин, озираясь. «А они, кажется, нет. Я не ощущаю никакой магии, кроме исходящей от серой драгоценности. Ее влияние усиливается, но только потому, что мы совсем рядом». «Парни», — быстро заговорил гном, поднимаясь на ноги, — «мы в большой беде». «Правда?» — недоверчиво переспросил Танин, держа копье перед собой, как и Стурм. «Объяснись, гном», — проговорил он. «Что ты знаешь об этих женщинах? Они здесь явно не в плену. Может, они банши или вампиры? А?» «Хуже!» — Дуган задыхался, вытирая потное лицо бородой и дико озирался на хохочущих, тычущих в него пальцами женщин. «Парни, подумайте, мы первые, кто вошел в этот замок. Эти женщины, похоже, 2 года не видели мужчины».